Глава 22. Она открыла дверь, приняв обеспокоенно дружелюбное выражение лица. «Добрый вечер. Все в порядке, офицеры?» Коп в гражданском сильно хмурился, хотя, возможно, это была его стандартная эмоция. Сложно общаться с копами. «Мэм, могли бы вы назвать свое имя?» «Фиби Миллер». «В чем дело?» «Кто там позади вас?» — спросил офицер в форме. «Сэр, пожалуйста, подойдите». Уайт подошел к ней. Он рискнул выйти вместо того, чтобы прятаться в своей комнате. Возможно, он все-таки не совсем трус. «Я Уайт Миллер, муж Фиби. Чем мы можем вам помочь?» «Я детектив Боб Келли», — сказал тот, что в гражданском. «А это офицер Дастин Уотсон. Мы из департамента полиции Лейк-Фореста. Нам поступил звонок, что вы беспокоите соседей. Вы ругались или что-то такое?» Надя с Уайтом удивленно посмотрели друг на друга и покачали головой. «Может, телевизор кричал слишком громко?» — предположила Надя. «У нас все нормально», — сказал Уайт. Оба копа расслабились, но лишь немного. Детектив Келли сказал: «Есть еще кое-что, что мы хотели бы обсудить, если вы не против. Мы можем пройти?» Надя подняла брови. «Что же?» «Боюсь, это лучше обсудить лично, мэм. Но если вам некомфортно общаться в доме, мы можем проехать в полицейский участок». Ее внимание привлекло движение в доме через дорогу, и она увидела Джейка, выходящего посидеть на крыльце. Конечно же, он хотел посмотреть на дело своих рук. «Нет, конечно же, проходите». Она вышла, чтобы пропустить их, быстро взглянув на Уайта, чей фасад спокойствия был настолько неустойчивым, что она видела, как за ним он мечется в панике. Если она это замечает, наверняка заметили и Келли с Уотсоном. Она провела их в гостиную. «Вам что-нибудь принести? Мы совсем недавно сварили кофе». «С удовольствием, спасибо», — сказал детектив. «И, пожалуйста, сливок или молока? Что есть?» «Есть сливки», — сказала она, подозревая, что он принял предложение просто, чтобы это выглядело скорее встречей, чем допросом. «Хотите кофе, офицер Уотсон?» Он покачал головой. «Нет, спасибо, мэм». Надя и Уайт вместе сидели на диване, и он положил руку ей на ногу, возвращая ей крайне важное ощущение, что они заодно, в то время как несколько минут назад они были близки к расторжению своего недолгого партнерства. Келли сидел напротив и потягивал свой кофе, а Уотсон оставался стоять, будто на стороже. Если в его цели входило устрашить их и заполнить пространство своей незамутненной копскостью, это особенно работало с Уайтом. Она чувствовала стук его сердца своим плечом. Она взяла его руку и слегка сжала ее. Келли посмотрел на пуф. «Странное место для ножа», — сказал он. Уайт слегка напрягся. Надя сдержала улыбку. «Это как мячик. Она сможет отбить все эти вопросы как мячики, если будет контролировать свои нервы. Я только что открывала им посылку. Уайт терпеть не может, когда я так делаю. Да, я постоянно говорю ей, что ножи за 1000 баксов не предназначены, чтобы резать скотч, а она никогда не слушает». Он слегка засмеялся. Келли никак не отреагировал. «Во-первых, пару слов о том, кто я такой. Я детектив убойного отдела. Уотсон был отправлен на вызов насчет жалобы соседей, и я решил проехаться с ним». Надя открыла рот от удивления. «Убойного отдела?» «Я расследую убийство человека по имени Джесси Бахман. Вы случайно не знаете про это дело?» Теперь Надя была почти уверена, что жалоба от соседей была уловкой, чтобы легче пройти в дом. Вот истинная причина их прихода. «Что-то такое слышала», — сказала она. Уайт согласно пробормотал что-то. Келли кивнул. «Я так и думал. Не так давно его нашли зарезанным в Earthbound Foods. Об этом упоминали в новостях». Надя кивнула, вспоминая. «О, боже, да! Я помню, слышала об этом. Бедный парень». «Честно говоря, он был не ангел», — сказал Келли. У нас даже есть основания подозревать, что он связан с несколькими нераскрытыми делами по изнасилованию». Он наклонился. «Если хотите знать, я думаю, одна из его жертв дала отпор». У Нади отвисла челюсть. На этот раз шок был непритворным. «Правда?» «Да, правда. Но, к сожалению, нам все-таки нужно делать свою работу». Надя чувствовала, как действует манипуляция Келли. Он заставляет их думать, что открывает им маленький секрет, чтобы им было легче открыться ему. Это хороший трюк, который эффективно работает с неискушенными людьми. «А какое мы имеем к этому отношение?» — спросила она. Он явно ждал, когда кто-то из них спросит об этом. Келли облокотился на диван. «У нас есть основания подозревать, что вы можете быть связаны с нашим главным подозреваемым, или даже можете укрывать ее». «Основания полагать, да?» Ему пришел анонимный донос. «Наверное, от одного обнаглевшего соседа». Она сделала единственное, что могла в этот момент полного бессилия. Засмеялась. «Это самая нелепая вещь, которую я когда-то слышала. Милый, думаю, кто-то нас разыгрывает». Уайт тоже посмеялся. «Несколько резко, но это естественно, когда у тебя дома копы и ты нервничаешь». «Да, похоже на то». «Я не удивлена, учитывая все недавние события». Келли поднял брови. «Что вы имеете в виду?» «Может, вы слышали про моего покойного отца, Дэниела Нобла?» Она не знала, насколько хорошо это сработает, но, возможно, упоминание фамилии Нобла вселит в этих ребят хоть немного уважения. И, может, сочувствие. «Это недавно было в новостях. К сожалению, в некоторых чертах характера он напоминал этого Джесси Бахмана. И, как вы можете представить, внимание СМИ к его злодеяниям сделало мою жизнь несколько чересчур насыщенной событиями». На лице Келли появилось понимание. «Ах, да. Что ж, в любом случае сочувствую вашей утрате, мэм. Я жалею лишь о том, что это создает ситуации, подобные этой. Мой отец был, понимаете, сложным человеком, и мы никогда не были близки. Но некоторые люди до сих пор жаждут найти козла отпущения». «Понимаю, мэм. Тем не менее, я вынужден, по крайней мере, спросить, что вы знаете о женщине по имени Надя Павлика?» Уайт напрягся, но все внимание было направлено на нее. С самого своего прихода Келли разговаривал только с ней, и причина была очевидна. У женщины, с которой он разговаривает сейчас, и у женщины, которую он ищет, очень похожие лица, и взгляд Келли неотрывно блуждал по ее чертам. «Ничего не могу сказать вам, потому что никогда ее не встречала». Ложь выскользнула так легко, что она сама этому удивилась. Выражение лица Келли не изменилось. «Вы уверены? Может быть, шанс, что это какая-то далекая родственница?» Она покачала головой. «Простите, нет. Я не могу сказать, что я близка со своими родственниками, но я однозначно знаю всех членов семьи. Думаю, вы поймете мою настойчивость, если посмотрите на то, как выглядела мисс Павлика». Он показал им фотографию на своем телефоне. Надя хорошо знала эту фотографию, потому что она красовалась на ее водительских правах. Бледная кожа, темные волосы, худоба, будто она на грани голода, смазанная подводка. Больше похожа на снимок пьяного воришки. «Видите сходство с кем-то, кого знаете?» — спросил Келли. Надя посмотрела чуть ближе и сделала вид, что наконец поняла. «О, вижу. Слушай, это немного страшновато, да, дорогой? Посмотри на нее». Уайт взглянул на фотографию со сжатым ртом, а затем пробормотал. «Да, она немного похожа на тебя, если бы ты была младше и была готом. В последнее время у нее были светлые волосы. Это не помогает вам вспомнить что-нибудь?» «Боюсь, что нет», — сказала она. «И вы уверены, что у вас нет сестры?» — спросил он. Она засмеялась. «Я уверена, что если бы она у меня была, я знала бы об этом. Все ненавидят Дэниела, но все хотят кусок его имущества». Келли вздохнул и убрал телефон. «По роду службы я много изучаю лица. Я периодически вижу людей, которые выглядят как точные копии, но сходство между вами просто сверхъестественное. Единственное отличие — это волосы». Ей в голову пришла страшная мысль. Может ли он попросить об анализе ДНК или снятии отпечатков пальцев, основываясь на интуиции или телефонном доносе? Она не думала, что он это сделает, но если сделает, игра действительно будет окончена. «Совершенно невероятно», — согласилась она, — «и жутко. Мне не нравится мысль о том, что по городу ходит мой двойник и убивает людей». «Ну, мы не знаем наверняка, сделала ли это она. Мы хотим просто поговорить с ней». Он вытащил из кармана в жилете визитку и протянул ей. «Если увидите ее или подумаете, что что-то еще может нам помочь, пожалуйста, позвоните по этому номеру. Звонок придет прямо на мой мобильный». Она взяла карточку онемевшими пальцами. «Конечно». Когда она провожала мужчин к двери, Келли сказал: «Знаете, на самом деле мы уже встречались раньше, но я сомневаюсь, что вы помните». «О, правда?» — спросила она, трепеща от того, что встреча затягивается. «Ваш отец проводил благотворительные мероприятия для департамента полиции, когда я был еще новобранцем. Он всегда брал с собой хорошенькую блондинку. Я думал, это была молодая подружка или нанятая красотка. Но, видимо, это были вы?» Ее улыбка будто застыла на месте. «Могла быть и я». Он кивнул. «Да, это точно были вы. Теперь припоминаю. Все одинокие парни хотели потанцевать с вами. Однажды вы даже танцевали со мной. Хотя, думаю, я несколько раз наступил вам на пальцы». Она понятия не имела, было ли это правдой, но подозревала, что Келли не тот, кто сдался бы, не использовав все средства в своем арсенале, в том числе не выдумав историю, чтобы подловить ее на лжи. «Раньше отец таскал меня на многие мероприятия. Они все будто слились в моей памяти в одно. Наверное, именно тогда у меня появилась ненависть к платьям и высоким каблукам. Но я уверена, танец с вами был украшением вечера для девушки, которая наверняка втайне хотела быть где-то в другом месте». Она открыла дверь, чтобы выпустить его. Джейк все еще сидел на крыльце, и с того момента к нему, конечно же, присоединилась и Вики. Выйдя, Келли обернулся. «Как я уже сказал, мэм, если вам хоть что-то придет в голову, я буду рад звонку». «Окей, берегите себя». Она посмотрела, как они вернулись в патрульную машину, и перед тем, как закрыть дверь, помахала рукой Джейку и Вики. Это было забавно. Уайт смотрел на нее как строгий, безжалостный генерал, который оценил обстановку на поле боя и понял, что сражение проиграно. «Иди собирай вещи. Все кончено». «Мы никуда не едем. Этот коп видел тебя насквозь. Он наверняка уже к утру, если не раньше, вернется с ордером на обыск и на твою ДНК». «Да ладно тебе. У него нет доказательств, чтобы получить ордер. Что я чем-то похожа на девушку, которую он ищет? Судья поднимет его на смех и выгонит». Он закатил глаза. «Твоя способность принимать желаемое за действительное просто изумительна. Послушай, сейчас мы в безопасности, благодаря неправдоподобности всей этой ситуации. Никто не поверит, если ты расскажешь». «Ты разве не видишь? Мы вообще не в безопасности. Эти люди из дома напротив убили Фиби. У них есть наши фотографии с телом. Они знают, кто ты, и теперь хотят, чтобы им дали денег. Мы горим. И все это вот-вот свалится нам на голову. Мы идиоты, что до сих пор ошиваемся здесь». Зазвонил телефон Фиби. Надя резко вытащила его. Она ждала звонка с того момента, как закрыла дверь перед детективом Келли и его верным мулом. «Минутку», — сказала она Уайту и подняла трубку, включив громкую связь. «Ну, привет, Вики». Сверху она насыпала толстенный слой сахара. «Привет. Там все в порядке?» Она закатила глаза. «После всего, что случилось, эта женщина все еще собирается притворяться?» «Ну, никого не арестовали и не застрелили, если ты на это надеялась». Гробовая тишина с той стороны. «Ну же, Вик, моя маска сорвана. Может, и ты свою снимешь?» В конце концов из трубки раздался долгий выдох и тихий голос, почти шепот. «Я совсем не надеялась на это». «Да ладно уже», — отрезала Надя. Уайт положил руку на ее плечо, взглядом говоря: «Полегче». «Как мы можем все решить, Вики? Давай просто обсудим». Он говорил четко и спокойно, как будто вел переговоры о заложниках. Впрочем, ситуация была схожая. Конечно, не считая того, что он сам один из заложников. Еще одна долгая пауза. «Приходите завтра. Поговорим». Надя фыркнула. «Ты думаешь, третья неловкая встреча пройдет на ура? С чего мне считать, что ты не планируешь какую-нибудь засаду?» «Клянусь, не планирую», — вскричала она. «Мне просто нужно немного времени, чтобы прийти в себя, хорошо? Тебе не кажется, что это нужно нам обеим? И никто больше не пострадает?» Надя вздохнула. «Ладно. Завтра вечером?» «Конечно, в 6». «В 6». Надя повесила трубку. «Вот так наш единственный шанс разрешить эту адски сложную ситуацию по-взрослому. Уверена, это будет здорово, как встреча между соперничающими бандами». Уэйд покачал головой. «Все-таки я думаю, что наш лучший вариант — свалить прямо сейчас». Она подошла к нему и положила свои руки ему на плечи. «Или мы попытаемся уладить все сейчас, или мы согласимся на то, что из-за них земля всегда будет гореть у нас под ногами, так что мы будем вынуждены провести в бегах всю оставшуюся жизнь. Не знаю, как ты, а я хочу быть свободной. Или уж если все пойдет к чертям, хочу знать, что мы попытались». Он начал говорить, но она остановила его. «Послушай, ты совершенно прав. Все вокруг в огне и вот-вот развалится. Но ты забываешь, что мы тоже можем быть огнем». Она с удивлением обнаружила, что спустя несколько секунд не убрала руки с его плеч, и, по крайней мере, сейчас ей нравилось держать их там. Самое простое ободряющее прикосновение, самый слабый намек на человеческую близость дает ей спокойствие, которого она не чувствовала так долго, что и забыла, что нуждается в нем. И Уайт тоже, судя по тому, как он закрыл глаза и мягко выдохнул. Его мышцы, приятно крепкие, но слишком напряженные, слегка расслаблялись под ее руками. «Я делаю это», — подумала она, согреваясь от мысли, что приносит ему удовольствие и получает его взамен. Осознавая и влечение, и барьер, который она выстроила вокруг него из уважения и к Фибе, и к самой себе. Или ей все это кажется? Возможно. Они поникли, как два флага, потрепанных бесконечным штормом тревоги. Может, если погладить его немного нежнее, просто чтобы убедиться. Когда она начала мягко массировать его плечи, он открыл глаза и посмотрел на нее. Он не отстранялся. Во взгляде его темных глаз возник слабый огонек, разгоняя ее сердце до безумия. Спустя мгновение его руки были у нее на бедрах, прося о чем-то большем. Сейчас они были в пекле нового уровня физической близости, которая в этот момент последнего затишья перед тем, как завтра все разразится в бурю, не казалась чем-то совсем уж неуместным. Но она еще сохраняла достаточно здравомыслия, чтобы засомневаться. «Это плохая идея», — сказала она. «Всех причин не перечислить». Он посмотрел вниз и кивнул. «Я знаю». Его голос был тихим и суровым, но она услышала после этих двух слов молчаливое «но», которое говорило, что в трясине неправильных решений, приведших их сюда, они могли сделать и что-то похуже. Оно выражало страстное желание вырваться, стремление к такой роскоши, как уязвимость. Пусть они испытают ее только на мгновение, перед тем, как вернуться к беспощадному делу выживания. Он снова закрыл глаза и остановился, будто спрашивая себя, уверен ли он, а потом поцеловал ее. Сначала она отстранилась, вопросы наводнили ее разум. «Я правда хочу этого? Я могу доверять ему? Мне это приятно?» Она ответила «да» на все вопросы. «Пока что да». В конце концов, Надя позволила себе открыться, цепляясь за настоящее, и прильнула к нему всем телом. Они объявили о своей новой связи на языке, на котором и не думали общаться друг с другом.